Паром, а более правильно плашкоут, представлял собой широкий понтонный катамаран, скрытый от глаз непрофессионалов деревянным настилом, которому по краям были приделаны деревянные же поручни. Плашкоут был вместительный, на нем могли расположиться и, что самое главное, успешно перебраться на другую сторону реки, 4 грузовые машины. Хотя сейчас никакой техники на нем не было, даже подводы какой-нибудь захудалой, если, конечно, таковую причислять к технике. Справедливости ради отметим, что именно этот паром все же нечасто перевозил грузовые машины. О близости этого плавсредства к своим старшим братьям, а именно к кораблям или хотя бы к буксирам, говорило наличие на нем сооружения, при большой симпатии к плашкоуту, способного заслужить чести быть названным капитанским мостиком. Колокол также подчеркивал родственные связи плашкоута с этими уважаемыми представителями мира плавающей техники. Основным же элементом парома был широкий руль. Течение било в его плоскости и относило поплавок на противоположный берег, рулевому нужно было только направлять руль в требуемую сторону. Эта совершенно нехитрая операция осуществлялась посредством вращения огромного колеса, которое опять-таки при большом, даже огромном желании можно было бы назвать и штурвалом, тем самым еще более приблизив эту плавучую бандуру к семейству кораблей. Из передачи-то, отдающей движение штурвала рулю, хитрый паромщик Пинчушка и вытащил штырь, не желая проснуться на следующее утро на противоположном от своего корабля берегу. Такое уже раз случилось, потому как управление паромом – дело довольно простецкое. В тот раз его угнали пацаны совсем уж мелкие. Для интересующихся устройством этого ныне вымершего плавсредства, скажем еще, что оно было прикреплено тросом к массивному якорю, заброшенному посредине реки. Переправа плашкоута таким образом была сродни движению огромного маятника, колеблющегося между берегами. Вот какое средство отремонтировал балалайка, и теперь изможденным ожиданием людям предстояло отправиться на нем в путешествие в ночи. Ночью, разумеется, паром не ходит, и кроме того, под управлением команды чертей это не такое уж и свистоплясочное дело. Но что делать, что делать? Когда еще представится возможность перебраться на заветный берег? Тут вдобавок возникло еще одно препятствие. Оборзевший егерь стал требовать платы за переправу, тогда как на самом деле денег за это не берут. На это резонное возмущение егерь ответил, что они ведь не приписанные работяги, на этот паром они не впрягались, они, так сказать, со стороны, государство за работу им нифига не отвалит, а работать зазря, как известно, последнее дело. В ответ на следующее резонное «вам что, водки мало?» он не менее резонно заметил, что то была плата за ремонт парома. А переправа – это уж совершенно другое дело. И потом, посмотрите, наш человек фактически пострадал за вас. Балалайка с готовностью продемонстрировал свои скрюченные покрасневшие руки, которые его угораздило окунуть в воду во время ремонта руля. Однако егерь ведь не злой человек. Он понимает, что положение сейчас в стране тяжелое, денег лишних ни у кого нет, поэтому требуемая плата просто символическая. Что-нибудь из еды – поесть мастерам, а можно и из вещей – проездом мы у вас. Против водки возражений тоже не будет. Делать нечего, недовольно бурча, народ полез в свои котомки, узлы, мешки и так далее и начал вытаскивать то, чем можно было бы пожертвовать ради возвращения домой. Отдавшие мзду берущему все подряд балалайки проходили на паром. Новоявленный кассир таким образом стал обладателем 2 с тарелку величиной пряников, пары штопанных шерстяных носков, кулька с картофелем, полпачки беломора, баночки малосольных огурчиков, внушительного шмата сала, очередной бутылки самогона, краюхи белого хлеба, черствого, правда, перочинного ножика, пустой, неизвестно для чего служащей коробочки и жести, лески с крючком и поплавком, она особенно взбесила егеря, когда он устроил инспекцию своему кассиру, куска сатина и так далее в том же духе. В ответ на брюзжание вступивших на плот счастливчиков, сейчас-то еще фонарь освещает, а как отплывем, что же на ощупь дышать? В сторожку снова была снаряжена экспедиция в лице Юрка, который очень быстро вернулся с 2 керосиновыми лампами и 1 масляным фонарем. Говорили же мы, что когда надо, егерь мог вести себя, как все нормальные люди. Это снова его распоряжение было. Последними у импровизированного пропускного пункта оказались, само собой, Василий с Риммой, или точнее, Римма с Василием. А позади них, на некотором расстоянии, и Истапьев. Держась рядом с женихом, своим новоявленным, взять его под руку не позволяют оттягивающие ему руки чемоданы, но прошептать сокровенное «успокойся, все нормально», она все равно успевает. Римма подходит с ходнем и останавливается улыбящегося балалайки. Затем, картинно бросив презрительный взгляд на егеря, который как раз в этот момент мочится на фонарный столб, снимает одно из своих золотых колец и небрежным жестом протягивает балалайке. У того заблестели глаза, чуть ли не с животной радостью тянется он за золотишком. Но егерь останавливает его жестом руки. «Нет, С красивых женщин плату не берем». Он отводит руку Римы назад, назад от разочарованной руки балалайки. Рима снисходительно хмыкает и начинает подниматься по сходням. Василий устремляется за ней, но егерь останавливает его. «С красивых женщин, я сказал. Ты че, красивая женщина?» Рима резко останавливается и оборачивается. Балалайка гогочет. Василий замирает, он не знает, что делать. «Плати, фраер!» — улюлюкает балалайка. Василий по-прежнему ничего не предпринимает, он словно в ступоре. Ему хочется бросить чемоданы и накинуться и на балалайку, и на егеря, но он понимает, что не одолеет их, что этот героический поступок окажется просто смешным. «Да дай ты хоть что-нибудь!» — покачиваясь, не сходит на уступку егерь. «О! Значку свою отдай!» — балалайка вскакивает. «Нацеплю, ходить буду, вроде как в Ленинграде побывал». Из его дурной головы вылетело, что не следует ему носить такой значок. «Давай значок, пижон, давай-давай!» «Да, действительно!» Егерь не возражает. Ему плевать и на балалайку, и на Ленинград, и на то, что теперь его дружок якобы побывал в этом запретном городе. «Значок не отдам!» Уперся было Василий, но Римма снова облагоразумила его. «Вась!» Тот молча ставит на землю чемоданы, снимает Ленинград и отдает балалайке, который сразу же начинает торжествующе прилаживать его. «Ну, похоже, все», — подытоживает егерь, когда Василий с чемоданами поднялся по сходням. Тут из темноты неожиданно появляется Истапьев. Он терпеливо выжидал, когда на паром зайдут все без исключения. И как ни в чем не бывало, одна рука в кармане пальто, другая держит кожаный саквояж, начинает подниматься на паром. «Эй, дядя!» — егерь хватает его за локоть. «Куда баллоны катишь?» — только отвечает Истапьев, все замирают. Тут самое время заметить, что в те годы отношения в уголовном мире были несколько иными, нежели сегодня, и блатные тогда были не просто выше статусом остальных уголовников, они были личностями как бы из совершенно иного мира, по отношению к которому все остальные зэки казались ничего не значащими элементами, совершенно такими же, как и люди обычные, то есть фраера. Именно поэтому Истапьев никак не мог относиться к егерю как к равному, тем более в виде его поведения на людях. Даже более того, Истапьев не захотел бы видеть такого даже своим припотелом, то есть шестеркой, работающей на блатного. Егерь же чутьем своим звериным сразу понял, что за человек стоит перед ним. Он понял это и по единственной брошенной ему фразе, и по одежде Истапьева, а главное, по его уверенному и презрительному взгляду, которым тот одарил его. Он сразу принял позу, в которой смешались и подобающие в такой ситуации уважение, и мелочное, выставляющее на всеобщее обозрение лишь краешек своей одежды, ненависть к представителю высшей касты. «Извиняюсь, проходите, пожалуйста». Он чуть было не согнулся в шутовском поклоне, но вовремя спохватился. Это обозлило его, очень сильно обозлило. Истапьев не спеша поднялся по трапу. Ему даже не надо было принимать победоносного вида. «Чё расселся? Давай действуй!» За унижение егеря, как всегда, досталось балалайке. Тот сразу засуетился, забегал, отдал швартовы и быстро вбежал на паром по сходням, которые чуть было не обвалились под его шагами. Посудину начало относить от берега. Исполняющий обязанности паромщика сразу же бросился к рулевому колесу и начал крутить его. Похоже, и это дело было ему знакомо. Потом, как бы опомнившись, словно от этого самым непосредственным образом зависело благополучие переправы, он подбежал к колоколу и дернул за болтающийся шнур. Под долгий гул колокола в потесненной, но не сдавшейся темноте фонарь поставили рулевому, а лампы отдали пассажирам. Путешествие началось. По странной прихоти судьбы или каких-то высших существ погода внезапно улучшилась. Ветер стих, словно его выключили, поэтому легкий морозец никому не докучал. Даже наоборот, он приятно бодрил и даже способствовал, не прямо, конечно, а косвенно, каким-то одному ему ведомыми путями, любованию звездным небом, которое было таким чистым и понятным, словно звездный атлас в учебнике по астрономии. Странная штука обстоятельства. Кто ими заведует, кто их определяет. Кто говорит ветру «а ну не дуй», кто подкладывает бутылочный осколок под колесо несущегося в аэропорт такси, кто насылает болезнь именно в тот час, когда валяться в кровати категорически нельзя. Судьба ли это или сонмище ангелов, или, что несомненно самое худшее, нелепая игра случая? Как мелок и ничтожен человек, если до сих пор так и не смог ответить на этот вопрос? Что там покорение космоса? Что там создание плазмы? Что там расшифровка ДНК? Люди как были непонятными пешками в чьей-то игре, так и остались, и никакой-то прогресс им не помог. К тем странным и извращенным директивам сверху, что свели всех наших героев в убогой лачушке на берегу Волги, добавилась еще одна. Вот это самое улучшение погоды. Ведь если бы погода осталась прежней, а то и вовсе ухудшилась, всем пассажирам только и оставалось бы кутаться в свои неготовые к зиме одежды и думать о том, как бы поскорее достигнуть того берега. И тогда бы, скорее всего, ничего на пароме не произошло во время путешествия. Все бы торопливо разбежались, подобно спугнутым тараканам, в разные стороны, как только паром неуклюже причалил к заветной пристани. Но морозящая свежесть реки раскрепостила всех, придала им какую-то свободу действий, и случилось то, что случилось. И как только Плашкоут стукнулся о берег, ветер тут же, как будто только этого и ждал, задул, забушевал, да еще и приволок с собой подружек, полненьких тучек, сеющих этот гадкий мокрый снег. Вот когда зарождается вера в высшие силы. Не в церкви во время службы, конечно, не там, а в таких именно передрягах и завихрениях пути нашего жизненного. Величественный простор реки и вездесущее звездное небо оказали романтическое воздействие и на егеря. Впрочем, добились бы они своего беззначительной дозы алкоголя. Ему стало просто страсть, как необходимо поговорить с Риммой. Эта девушка неоднократно всплывала в его памяти с тех пор, как он увидел ее впервые. Можно даже утверждать, что она просто терзала его и не давала покоя. Не постоянно, конечно, а, так сказать, приступами. В минуты этих приступов егерь угрюмо подозревал, что чувство, которое он испытывает к Риме, скорее всего, и есть та самая любовь, о которой так любят говорить поэты и дурочки-школьницы. Подозрение самого себя в любви угнетало, ведь такому, как он, не место в любви. Для него любовь – унижение. Сю-сю-сю. Тфу. Быть может, все это пройдет, просто рукой снимет, если он поговорит с ней. Или имеет смысл поступить наоборот, сказать прямо, что жить без нее не может. Пошли вместе со мной по жизни. Ах, какой там будь моей женой. В конце-то концов она нанесла ему оскорбление. Нужно разобраться. Как следует разобраться. Законы она должна знать. Впрочем, если она сразу же извинится, то он, так уж и быть, сделает для нее исключение. Простит и никогда больше не попрекнет произошедшим. В общем, поговорить надо. Егерь отодрал балалайку от перебирания пассажирской дани, штурвал тот уже отдал более терпеливому и внимательному Юрку и потащил к пассажирам, влепив ему на ходу уже оплеуху, за леску с крючком и поплавком. Идти один, как-то смешно не прозвучит, егерь все-таки стеснялся. Разумеется, балалайке этого он не сказал, только прошептал злобно, чтобы тот отвлек фраера каким-нибудь базаром. Преданный друг его, который, если честно, смекнул себе, что егерь собирается обобрать и вздуть задаваку фраера, и ни на секунду не подумал о делах сердечных, с готовностью кивнул. Хороший сегодня будет улов. Больше его и не волновало. «Ну что, не молодцы ли мы?» Они подошли к группке пассажиров, среди которых были и Рима с Василием. Даже в такой темени, что толку от ламп керосиновых, Риму можно было узнать безошибочно. Некоторые из переправлявшихся торопливо и согласно закивали, но егерь ждал ответа только от Римы. И она тоже была вынуждена признать, вслух признать, что егерь и его ребята действительно молодцы. «То-то», — продолжил тот мягкую атаку, — «куковали бы, небось, сейчас там в этом сарае». «Куковали бы», — снова ничего не остается, как согласиться. «Не обязательно ведь было хамить, не так уж?» «Ой, ладно, прости меня, Саша». Риме стоило определенных усилий вспомнить настоящее имя егеря. «Но ты и сам хорош был. Нельзя так, тем более на людях. Ты понимаешь меня?» «Да ты тоже. Извини». Оглядев собравшихся вокруг людей, точнее их тени, с жадностью хватавших каждое оброненное слово и тосковавших о том, что не было высказано вслух, егерь подумал было, что ему следует стать учтивым, как будто в свое время он закончил высшие офицерские курсы. «У меня просто неудачный день произошел. И...» Воцарилась пауза, которую, описываемую ситуацию на светской вечеринке, можно было бы назвать и неловкой, но таковой она не получилась уже хотя бы потому, что, в отличие от великосветского шалопая, егерь, поняв, что культурно не получается, вовсе не шаркнул смущенной ногой, а довольно смачно сплюнул за борт. Так вот что, Рима, можно покалякать с тобой отдельно?» «Хорошо, только недолго». Рима поняла, что иначе от егеря не отвязаться. «Я сейчас, милый», — положила она Василию руку на плечо. «Не волнуйся». Они отошли в сторону, егерь незаметно подтолкнул балалайку локтем. Тот все понял. «Слышь, а ты, я вижу, парень неплохой на самом деле. Балалайка пошел по уже проторенной дорожке и начал выполнять свою функцию с банальной фразы Разводилова. А у них ведь все банально. «М?» Но Вася отказался от предложенной папиросы, и вообще его больше волновало, о чем там говорит Рима с этим подонком. «Тебя как зовут-то?» — не отставал балалайка. «Василий», — неохотно отозвался он. «А меня Иннокентий», — по привычке назвал чужое имя балалайка, забыв, что Игорь аж два раза назвал его Костей. «А ты чё, вправду из Ленинграда?» И он поиграл значком. «Нет, я там только по делам был», — раздраженно ответил Василий, стараясь не смотреть на значок, бывший когда-то его собственностью. «По каким таким делам, если не секрет, конечно?» «Да», — махнул рукой Вася и снова посмотрел в сторону разговаривающих Игоря и Риммы. Их силуэты были плохо различимы, обстоятельства не из успокаивающих. «Ну чё ты не жился?» — не отставал балалайка. «Ну, хотел поступить в военно-морское училище. И чё?» «Ну, не поступил. А чё так?» «Экзамены провалил». «Чё ж ты так?» — выдал балалайка с таким видом, как будто сдавать экзамены — привычное для него дело, и, само собой, он ни одного не провалил. «Ну», — развел руками Василий, — не тем был собеседником балалайка, перед которым стоит оправдываться и вообще объяснять что-то. «А чё тебя в офицерё потянуло-то?» — допрашивал дальше балалайка. «Династия у нас». «Чё-чё?» «Ну, в смысле, и отец мой морским офицером был, и дед». «Династия. А здесь ты чё делаешь?» Вот по этому вопросу было непонятно, продолжает ли балалайка валять дурака, как это и положено при его роли, или же его в самом деле удивил факт проживания офицерской династии на Волге. «Живу здесь». Василий начал уже выходить из себя. «Домой вернулся». «Че ты орешь-то? Я ж просто спросил. Видишь, я же нормально с тобой разговариваю». Василий угрюмо молчит. «Странно это все у вас морские. Живете здесь на Волге. Ты часом не опарафинишь?» «Да ничего я не опара...» Дальше Василий не смог произнести этого странного слова. «Господи, сам я ленинградец, маленьким когда был, как война началась, эвакуировали сюда, к родственникам. А дом наш разбомбили, и мама у меня там погибла от голода». Он именно так и сказал, погибла от голода, а не умерла. «И отца у меня тоже убили на войне». Последняя фраза была выкрикнута чуть ли не обвинением балалайки. Тот сразу зашикал на него и в этот момент. Но прежде послушаем то, о чем в это время говорили Римма и Егерь. Кругом были люди, а в темноте, как известно, все слышно гораздо лучше, поэтому разговаривать им пришлось полушепотом, ожесточенным, правда. Эмоциональная беседа была. Егерь сразу взял быка за рога. «Слушай, Римочка, объясни мне корешу твоему старинному, ну зачем тебе этот фраер? Посмотри на него, он и мяукнуть-то как следует не умеет. Ну что это за мужик? Вот хорошо, что не умеет. Не все же мне с бухариками возиться. Я, может, жизнь с ним новую начну». «Ты? Жизнь? Да ты посмотри на себя. Какая тебе новая жизнь? Ты воровка, ты уже никуда не денешься от этого. Ты же ничего больше не умеешь. Ну что, я не знаю тебя, что ли? Как ты жить-то будешь?» «Ну и что, что не умею? Научусь чему-нибудь, я еще молодая. Работать пойду». «Ты? Работать? Да ты хоть знаешь, что это такое? Ты же никогда не работала. Ты в деле твоем всегда кучерява была. Так ты думаешь, что и дальше будет?» «Ой, ну что же ты обо мне так печешься, а? Чего ты вообще пристал ко мне? Я тебе что, в любви вечной, что ли, клялась? Я тебе тити-мити должна, может, а?» «Не клялась, и ничего ты мне не должна. Но ты разве забыла, что мы когда-то вместе были?» «Не надо мне тут фонарить, любовничек нашелся. Было-то у нас всего один раз, да и то нашел, что вспомнить. Мне что ж теперь каждого мужика своего бывшего ублажать прикажешь? Ищу захотел. Короче, не лезь ко мне больше, отвали, понял?» Рима развернулась и пошла прочь. Но Егерь был не из тех мужчин, который так легко заносится в категорию отвергнутых любовников. Просто так отпускать Риму он не желал. Хотя бы для того, чтобы она не думала о нем, как о чушкане каком-то вонючем, чтобы она видела, что он сильнее и правильнее ее фраера. Поэтому он схватил ее за плечо и привлек к себе, правда, с примиряющей и довольно дружелюбной фразой «Постой, чудачка!», но проявление силы по отношению к ней было налицо. Это, с позволения сказать, насилие произошло как раз в тот момент, когда Василий обвинительным тоном выплеснул балалайке, что он сирота. Егерь, хватающий Риму, уж это он смог разобрать в потемках, заставил его мгновенно забыть о неприятном собеседнике. Тяжелый туман застлал ему глаза, и, ничего не соображая, он бросился спасать свою невесту. Балалайка попытался было остановить его, но Василий даже не обратил на него внимания и вывернулся из рук его с легкостью. В следующее мгновение он набросился на егеря.